Шарль Бодлер. Привидение. Ядом взора золотого отравлю я сон алькова. Над тобой немую тьму я крылами разойму. Черным косом в час свиданья, холод лунного лобзанья, руки нежные твои в кольца цепкие змеи, а заря зазеленеет, ложа ласк обледенеет, где твой мертвый гость лежал, и еще полна любовью, прислоненный к изголовью, ты увидишь там кинжал. Совы. Зеницей нацелясь багровой, рядами на черных березах, как идолы, старые совы застыли в мечтательных позах. И с места не тронется птица, покуда аллея, могила, не примет останков светила, и мрак над землей не сгустится. А людям пример их наука, что двигаться — лишняя мука, что горшее зло — суета, что если гоняться за тенью, кого и заставит мечта, безумца карает движенье. Сплин. Бывают дни, с землею точно спаян, так низок свод небесный, так тяжел. Тоска в груди проснулась, как хозяин, и бледный день встает с похмелья зол, и целый мир для нас одна темница, где лишь мечта надломленным крылом, а грязный свод упрямо хочет биться, как нетопырь в усердии слепом. Тюремщик дождь гигантского размера задумал нас решеткой окружить, и пауков народ немой и серый под черепа к нам перебрался жить. И вдруг удар сорвался, как безумный, колокола завыли и гудят, и к облакам проклятья их летят ватагой злобной и шумной. И вот, без музыки, за серой пеленой, ряды задвигались. Надежда унывает, и над ее поникшей головой свой черный флаг мученье развивает. Старый колокол. Я знаю сладкий яд, когда мгновенья тают, и пламя синее узор из дыма вьет. А тени прошлого так тихо пролетают под вальс томительный, что вьюга им поет. О, я не тот, увы, над кем бессильны годы, чье горло медное хранит могучий вой, и, рассекая им безмолвие природы, тревожит сон бойцов, как старый часовой. В моей груди давно есть трещина, я знаю, и если мрак меня порой не усыпит, и песни нежные слагать я начинаю все. Насмерть раненый, там будто кто хрипит, гора кровавая над ним все вырастает, а он в сознании и недвижно умирает.